вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Здравствуйте, мои милые друзья! Вот и наступил Новый год. Волшебный, праздничный, полный надежд, приятных неожиданностей, веселых чудес. Да-да-да, самых настоящих чудес, в которые верят и дети, и взрослые. Николай Владимирович, даже странно. Взрослый, солидный человек, а говорите про какие-то чудеса. Да. На самом деле все просто. Прошли 366 дней, и наступил новый 1985 год. И все дела. Володя, как вы скучно рассуждаете. А елка... Волшебная елка, разноцветные свечи, новогодние подарки Деда Мороза. Елка! Елка, кстати, сейчас бывает из нейлона. Да, да. Свечки электрические. А Дед Мороз? Артист переодетый. Да. С наклеенной бородой. И точно. Все чудеса. Да, небогатая у вас фантазия, друзья мои. Но неужели вам не хочется в Новый год помечтать, пофантазировать? Скажите откровенно, чего бы вам хотелось в новом году? Есть у вас какая-нибудь мечта? Есть. Какая? Что это такое? Это я играю. Как? Вы умеете играть на скрипке? Нет, это я мечтаю. Прекрасная мечта, но для того, чтобы так играть, надо всю жизнь заниматься по 6 часов в день. Да? Тогда у меня другая мечта. Я буду петь в Большом театре. Представляете, театр уже полон, ложи блещут. Выхожу я и... Тореадор, знай, что испана жгучие глаза на тебя смотрят страстно и ждет тебя любовь, Тореадор, да ждет тебя любовь. Прекрасно. Да, а на завтра вся Москва говорит: вы слыхали, как Вова пел в бессмертной опере Верди «Кармен»? Вы знаете, Володя, я сейчас подумал, что мечтать надо тоже грамотно. Да-да, ведь опера «Кармен» написана не Верди, а Бизе. Странно. Так что мало мечтать об опере, надо еще в ней разбираться. Что вы молчите, Олег? Я мечтаю стать чемпионом мира по фигурному катанию. Ну? Представляете, огромный стадион. Я выхожу, откатываю произвольную программу. Тройной Ридбергер. Тройной сальто. И в конце тройной тулуп. А тулуп-то тройной зачем? Как зачем? На льду знаешь, как холодно? И судьи. 5-8. 5-9. 5-9. 6-0. Да, ну что ж, желаем вам успехов. Спасибо. А скажите, пожалуйста, вы давно занимаетесь в секции? В какой секции? Ну, в секции фигурного катания. О, не, меня туда не берут. Как дневник посмотрят, так говорят: сначала тройки исправь, потом приходи. Ах, вот оно что! Да. Ну, тогда я бы на вашем месте сначала помечтал о другом. Представляете, кончилась четверть, вы приходите домой, родители открывают дневник, а там литература 5, математика 5, история 5, география 5, физкультура 5. 5 с плюсом. Согласен, согласен. Такая мечта мне тоже годится. Николай Владимирович, вот вы нас спрашиваете, а сами-то вы о чем-нибудь мечтаете в новом году? Конечно. Конечно, мечтаю. Ведь человек не может жить без мечты. А мечты у меня очень простые. Чтобы мой внук Ваня рос здоровым и веселым. И чтобы все дети на земле радовали родителей и учителей. Чтобы взрослые учились мечтать у своих детей и все делали для того, чтобы эти мечты сбывались. Во всех домах на всей планете сегодня с самого утра друг другу взрослые и дети желают счастья и добра. Примите, друзья, наш привет новогодний. Вам радио няня желает сегодня побольше друзей и товарищей новых. Ох, чуть не забыли! Каникул веселых! А что, если... ребятам устроить елку для взрослых. В каждом доме, в каждой семье сделать такой новогодний праздник, на котором взрослые пели бы и смеялись, как дети. Ну, как вам моя идея? Хорошо. А? Идея хорошая, но как это сделать? А вот давайте об этом подумаем. Давайте попробуем пофантазировать. Я ведь не случайно елку сегодня сюда принес. Алик, поставьте ее, пожалуйста, на середину. Сейчас? Да, нет, нет, на середину, не туда. Сюда, вот здесь. Ага. Вот, вот другое так. Дело. Да. Вот. А теперь будем ее украшать. А что на эту елку вешать? Что вешать? Не знаю, только ее надо украсить так, чтобы... родители смотрели и радовались, понимаете? А я знаю, что? Я знаю. Надо повесить на елку дневник с одними пятерками. Очень хорошо. Здорово. Очень хорошо. Только дневник должен быть не игрушечный, а настоящий. Володя, что вы делаете? Зачем вы вешаете на елку ботинки? Нет, это не просто ботинки. Я их сам почистил, и теперь они блестят, как зеркало. Разве это не удовольствие для родителей? А, согласен. Вот. Это для них просто праздник. Конечно. Праздник. Ой, а я тогда повешу чашки и сковородку, которые я сам помыл. О, а я еще батон. Я за ним сам в булочную ходил. Ай да елка. Просто загляденье. На такую елку не стыдно пригласить и маму, и папу, и бабушку, и дедушку. Правильно. Пусть все возьмутся за руки и устроят хоровод вокруг елки. А мы им будем петь новогодние поздравления. О, что? Такая художественная семейная самодеятельность. Прекрасно, прекрасно, друзья мои. Ой, можно начать мне, а? Я спою специально для наших милых мам. Пожалуйста. Оставь дела по дому, мама. Резвись под елкой и пляши, чтоб ты сегодня не устала, тебе помогут малыши. Не надо, мама, в кухне стряпать, оставь в покое пылесос, торт будет печь в духовке папа. Ведь он сегодня Дед Мороз. А что, здорово, да? Николай Владимирович, Новый год, а у нас ни одного гостя нет. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, друзья мои, я хочу вас обрадовать. Вот скажите, пожалуйста, вы смотрели телевизионный фильм «Мэри Поппинс»? Смотрели, конечно. Да. Какие там хорошие песенки. Ой, да, а я люблю еще один мультфильм. Там один такой персонаж. Выходит из болота и поет «Я водяной, я водяной». Так вот, все эти так хорошо знакомые песни написал композитор Максим Дунаевский. Я приглашаю его к микрофону радио «Няни». Дорогие ребята, я поздравляю вас с Новым годом. Это чудесный, веселый праздник, который любят и взрослые, и дети. Это веселый праздник с улыбками, смехом, ярким снегом, музыкой. И вот мне бы хотелось, чтобы в новом году у вас было как можно больше и смеха, и улыбок, и, конечно, музыки и песен. Я хочу вам напомнить некоторые песни, которые я написал для детей, или которые писал для взрослых, но которые также нравятся и всем ребятам. Вот, например, наверное, вы знаете эту песенку из кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Пора, пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепну «Мерси, боку». Или вот была такая песенка про семь нот. Вы, наверное, знаете, что основа всей музыки – это семь, всего лишь семь нот. Это гамма. И вот про эти семь нот была написана песенка. Семь нот, словно семь дней, малое число. Но ведь музыкой всей ведает оно. Семь нот вроде пустяк, а весь мир поет. И смеясь, и грустя, семь счастливых нот, семь счастливых нот, семь счастливых нот. Вы, наверное, все видели в прошлом году по телевидению музыкальный фильм, сказку «Мэри Поппинс. До свидания». И всем, я знаю это точно, по письмам, по разговорам с ребятами, знаю, что няня Мэри Поппинс запомнилась всем. И многие маленькие дети, наверное, мечтали бы иметь такую строгую, но очень справедливую волшебницу-няню. Вы помните, она спела эту песенку детям, когда вернулась к ним после долгого отсутствия, и дети так обрадовались ее приходу. Песенку про несчастного, но очень доброго Бродобрея. Жил да был Бродобрей, на земле не найти добрей. Бродобрей стриг и брил зверей. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет в помине короля. Мы все любим, и взрослые дети любим мультфильмы. Я, например, очень люблю мультфильмы, люблю писать музыку к мультфильмам. И всем запомнился, я знаю, чудный, волшебный, добрый водяной из музыкального мультфильма «Летучий корабль». Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то вокруг подружки, пиявки да лягушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Я водяной, никто не водится со мной. Ну что с таким водиться, внутри меня водиться. Противно ведь, эх, жизнь моя жестянка. Да ну ее в болото. Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. А мне летать, а мне летать, а мне летать охота. начинаем веселый урок. Что-то засиделись мы, уважаемые помощники. Давно не было у нас диктанта. Да-да-да. Давайте споем новый диктант, а? Споем. Давайте. А на какое правило? А правило я выбрал сложное. Правописание частиц «не» и «ни». Ух, на это правило я раньше столько ошибок делал, так что оно мне хорошо знакомо. Ну вот и отлично. Мы и мелодию для диктанта возьмем знакомую. Вот это вот. В траве сидел кузнечик. Совсем как огуречек. Совсем как огуречек. Зелененький он был. Николай Владимирович, а тут же ни одного «не» и «ни» нету. А у нас будет специальный текст. Вот это тут кое-что сочинил. Вот он. Ну-ка, спойте, пожалуйста, а? Хорошо. Хорошо, только пусть ребята, которые нас слушают, приготовятся. Да, ребята, возьмите, пожалуйста, бумагу, ручку или карандаш. Можно на магнитофон записывать. Внимание! Начали! В траве сидел кузнечик, ни зверь, ни человечек, ни фрукт, ни огуречек, не пел и не кричал. Не троньте его, не мучайте, ни взрослые, ни дети, никак ни в коем случае, чтоб он не ускакал. Прекрасно, прекрасно, очень хорошо у вас получается. Ну, конечно, за один раз нельзя все записать, поэтому сейчас спою я один, пожалуйста. В траве сидел кузнечик, ни зверь, ни человечек, ни фрукт, ни огуречек, не пел и не кричал. Не троньте его, не мучайте, ни взрослые, ни дети, никак, ни в коем случае, чтобы он не ускакал. Николай Владимирович, многие ребята написали, что мы хорошо сделали в прошлый раз, когда пели диктант. Пригласили настоящего певца из оперы. А, бас был. Помню, да. помню. Ну что ж, пусть и сейчас он споет этот наш бас. Ну, это неудобно. А перед кем неудобно? Перед тенором. Получится все бас да бас. А тенор где? А, действительно. Действительно. А где же у нас тенор, а? Володь, вы... Можете спеть за тенора? Не знаю, я не пробовал. А вы попробуйте. Я думаю, у вас получится. Ну, смелей. В траве сидел кузнечик, и ни зверь, ни человечек, и ни фрукт, ни огуречек, не пел и не кричал. И не троньте его, и не мучите, и не взрослые, ни дети, и никак, и ни в коем случае, чтоб он не ускакал. Очень интересно. Теперь наверняка все успели записать. А вот правильно или нет, это мы узнаем, когда вы, ребята, пришлете нам свои письма. Поторопитесь, пожалуйста. Желаем удачи. Вот и все. Веселый диктант окончен. Минуточку, еще не все. Какой же Новый год без сюрприза? А какой сюрприз? Сейчас расскажу. Сюрприз для всех слушателей и особенно для московской школьницы Лены Жигалкиной. Дело в том, что недавно в «Пионерской правде» было напечатано ее стихотворение. Автор нашей передачи, писатель Аркадий Хайт и композитор Борис Савельев прочли это стихотворение и подумали, если над ним немного поработать, может получиться очень интересная песня. Так они и сделали, и сегодня эта песня звучит в нашей передаче. Песня «Большой хоровод». Поет народный артист РСФСР, лауреат государственной премии Иосиф Кобзон и детский хор. Thank you.